Через 2 дня на афганском берегу появились люди, настороженные, с крадущимися мягкими движениями в халатах и челмах. Они цепочкой прошли к Пянджу. Ночь только что отползла к западу, на востоке лишь 10 минут назад появилась светлая сливочная полоска. Горы же на западе были еще черны и угрюмы, небо смыкалось с хребтами. «Разведчики!» — глянув на цепочку подвижных, почти бестелесных теней, пробормотал Бобровский, выматерился. «Они, суки!» — подвернул колесико бинокля, увеличивая резкость. «Раз, два, три, 7, 13!» — он смолк, губы его теперь шевелились беззвучно, словно бы сами по себе. 25 человек, — объявил он, — ровно столько, сколько у меня солдат, баш на баш. «Добавить тебе людей или сам справишься?» — сухим, будто в горле у него что-то запершило, голосом спросил Панков. «Твое дело, капитан, охранять границу. Вот ее и охраняй», — грубо, скрипучим начальственным тоном произнес Бобровский. «А мое — бороться с халатами». Голос у него смягчился. Все-таки Панков был старше его по званию. И уж никак не меньше по должности. Занимайся своим делом, а я займусь своим. Бобровский задом, будь то рак, уволакивающий в нору свою добычу, выбрался из каменистого окопа, в котором они находились. Щеки у него порозовели, это было заметно даже в предрассветном сумраке. Взгляд оживился, потерял свинцовую жесткость, рот плотно сжался. Такое преображение всегда происходит с человеком, приготовившимся к броску, к стычке с врагом, и, пригнувшись, помчался к длинному топорно сработанному опорному пункту десантников. Десантники оказались не мастера по части рытья, не было у них того пороха и терпения, что были у пограничников. Панков от них не мог потребовать того, что требовал от своих. Лопаты и окоп для стрельбы, стоя с лошади, никогда не выроешь. Тут надо брать лом, по-шахтерски долбить породу, ахать и потеть от напряжения. Панков, кстати, наравне со всеми рыл окоп себе, поскольку старый, оставшийся от прежнего начальника заставы, ему не понравился. Капитан выбрал место чуть выше и открытие, и взялся за лопату с ломом. Вырыл настоящий командирский, большой, поскольку при нем в любом бою находился радист с приносной рацией. А так как это был не просто окоп, а КНП, командно-наблюдательный пункт, то он обязательно еще должен быть укреплен и грязновато-серым, пористым от того, что отлит из плохого материала, бетонным поясом. Если все окопы укреплены бетонными плитами, это хорошо. Но если только один командирский, то спрашивается, где во время боя находится командир? Задача, которую может успешно решить не только неграмотный человек в галошах, а и несмышленый ясельный ползунок, не слезающий с ночного горшка. Остается душманам только получше прицелиться из гранатомета. Неплохо бы бетоном укрепить и окопы бойцов. Все целее ребята будут. Хотя иногда бетон попадается такой, что пули в него входят словно в сыр. Это во-первых. А во-вторых, такой бетон плохо действует на организм. Руки от него все время бывают влажными, в ушах стоит звон, в носу накапливается простудная мокреть. Так что от такого бетона надо держаться подальше. Панкову повезло. Он укрепил КНП нормальным бетоном. Тени на афганском берегу на несколько минут растворились в промерзших, покрытых инеем камнях. Будь то под землю нырнули, потом появились вновь, уже внизу. Стремительно пересекли голый пятак, отделяющий камни от густых рыжих зарослей старого камыша, и исчезли в них. Через полчаса разведчики переправятся через Пянж и окажутся на нашем берегу. Панков вздохнул, натянул на себя лифчик с запасными рожками и 4 гранатами, всаженными в кармашки. Боя не миновать. Увидел, как внизу, метрах в 50 от него, Бобровский рысью провел своих десантников, поджарых, быстроногих, бесшумных. Панков устремился следом за ними. Бобровский действовал грамотно. Панков и сам бы так действовал. Сделал 2 засады. Одну группу отправил в противоположную сторону, к голубому ключу, возле которого Панков недавно был на охоте. Другую отвел чуть в сторону от тропы, на которой могли, а вообще-то должны были, появиться разведчики. Группа эта могла стремительно ссыпаться с камней и задавить противника. Панков залег за грядой старых, поросших диковинным рыжим мхом, валунов. Ожидание перед боем всегда бывает тоскливым, мучительным. Все мозги высасывает из человека, иссушает его. Человек в эти полые, наполненные лишь стуком собственного сердца минуты, успевает многое передумать, многое увидеть. Перед ним обязательно возникают лица из прошлого, из детства, из школьной поры. В горле от этих видений собирается что-то теплое, соленое. То ли кровь, то ли слезы, глаза влажнеют. Отсюда, с войны, многое видится совершенно по-другому, чем дома. И события, происходящие в России, и люди, варящиеся в тамошнем котле. Кажется, немало из них забыли, что такое совесть, но очень хорошо знают, что такое подлость, и успешно пользуются этим, заменив одно другим. Как, собственно, заменили и многие понятия, считавшиеся незыблемыми. Что такое ныне с точки зрения Москвы порядочность, добродетель, чувство локтя, верность присяге? Впрочем, здесь, в Таджикистане, знают лучше, чем в Москве, что такое верность присяге. Это многие испытали на своей шкуре. И по полгода жалования не получали, и по паре месяцев боеприпасы с продуктами. Боеприпасы — ладно, их можно в конце концов отбить у противника. А вот насчет продуктов, так их у противника нет. А в Москве почему-то считают, что пограничники запросто могут прокормиться святым духом яйцами каких-нибудь утконосов, либо дикобразов, старших братьев-ежей, у которых яиц, между прочим, не больше, чем у мужика в штанах. Молитвой родному начальству да супом из фанеры. Так, собственно, и было, пока не была образована Федеральная пограничная служба. Панков старался в минуты перед боем не думать ни о чем и ничего не вспоминать. Тем более, что вспоминать ему особенно нечего было. Жизнь у него выдалась такая. До капитана донесся тихий, похожий на птичий писк, свисток. И прямо перед собой, странно увеличенного расстоянием, будь то хорошей оптикой, он увидел душмана с прочными кривоватыми ногами, выглядывающими из-под стеганого халата, с изрезанным морщинами темным, лоснящимся от пота лицом и жидкой черной бородой, которую теребил боковой, приносящийся со стороны пенжа ветер. В руках душман держал пулемет с большой патронной коробкой, привинченной сбоку, и двумя легкими алюминиевыми стойками, похожими на разъезжающиеся ноги. Панков недобро усмехнулся. Слишком проворным оказался душок. Быстро переправился. И не один, небось, переправился, а вместе с компанией. Душман сделал несколько шагов, остановился, осторожно глянул влево, перевел взгляд вправо, вновь сделал несколько шагов, опять остановился. Было такое впечатление, что сзади его кто-то подталкивает стволом автомата. Душман этот был не самым смелым человеком среди своей мусульманской братьи. И умирать за Аллаха, похоже, не собирался. Жизнь ему была дороже смерти. «Надо бы одного душка прихватить в плен», — подумал Панков. «Интересно, сообразит Бобровский или постарается перебить всех до единого?» Капитан задержал в себе дыхание, взял душмана на прицел. Хотя до того было еще далеко. Следом за первым душманом из камней показались еще двое. Такие же неприметные, с печеными коричневыми лицами, в халатах и сапогах, на которые были натянуты галоши, отлитые из грубой автомобильной резины. Ноги промочить боятся, пянж подоливали на плоту. Панков покусал какую-то горькую, пахнущую мышами травину, сплюнул. Опасаются сквозняков и насморка. Как и мы, собственно. Ну, давайте, тюбетейки, подгребайте поближе. Разговаривать не только с помощью жестов будем. Панков слился с камнями, с пожухлой жестяно потрескивающей прошлогодней травой, с серой, пробивающейся к свету на малой полоске земли, порослью эдельвейсов, с угрюмой пепельностью неба, неспешно отступающей на запад, домой. Домой это означает, что и к его дому, хотя дома у Панкова, собственно, и нет, а детдом никто никогда родным домом не считал и вряд ли будет считать. И все-таки отсюда даже детдом видится родимым кровом, жилищем, хранящим запахи предков. Их шаги, таинственные уютные звуки, звонкий треск истершихся сухих половиц, тонкий ровный гул в трубе, раздававшийся, когда за окном стояла ветреная погода. Все это накапливается, собирается в каждом доме, все это принадлежность места, где живут люди. Но не было никогда у капитана Панкова своего жилья. Лишь на этой заставе он получил две маленькие комнатенки. Служебную квартиру, как говорится, вот так выспренно это звучит, который и поспешил обставить по собственному разумению и вкусу. Хотя зачем ему в этой квартире холодильник, непонятно. Продуктов-то все равно нет. И электричества нет. Он гулко сглотнул собравшуюся во рту горечь. Не надо было жевать эту чертову померскую полынь. Хотелось есть. Кабана с бацманенком успели уже оприходовать. Десантники помогли. Остались только косточки и копыта. Еще, может быть, хрящики хвоста. Из-за камней тем временем вытянулась вся душманская группа, все 25 человек. Через несколько минут они миновали первую фронтовую передней линии засаду, выставленную Бобровским, двинулись к заставе. Попадись им, конечно, пограничный наряд по пути. Спастись у наряда не было бы ни одного шанса. Почему-то лица у всех разведчиков были одинаковые, будто они из-под одной юбки вылезли, а потом кормились одной китькой и одним дядькой были пороты. Лишь одежда позволяла малость различать этих людей. Хотя и одежда эта была без вкуса, без выдумки. Один халат, как тюремная роба, схож с другим. Несколько минут понадобилось Панкову, чтобы приглядеться к лицам. Он понял, что лики у душманов все-таки разные. У одного овал широкий, как тыква, украшен пришлепнутой к макушке тюбетейкой. У другого узкий, заостренный на манер редьки, хвостом вниз. У третьего голова вообще похожа на кулябскую дыню, уши на плечах лежат. У одного душмана нос орлиный, с резными ноздрями, у другого обычная нахлобучка, кусок гуттаперчи, кое-как пришлепнутый к морде лица. У третьего чеканный римский руль, у четвертого обычное таджикское фейсоукрашение и так далее. Все лица были разными, одинаковыми их делало выражение, настороженно злое, хищное и трусливое одновременно. Панков понимал этих людей, им было чего бояться. Он снова покусал зубами травинку, очутившуюся около его лица, поморщился от полынной горечи, едкая все-таки зараза. Во рту осталась горечь еще от прошлого раза, выругал себя матом, ведь нельзя же тянуть в рот, что ни попадя, особенно здесь, может паралич ударить и язык покрыться струпьями. На глаза наползти бельмистые пятна. Ничего, кроме тумана, не будешь видеть. Только отвратительное молоко, муть, способную свести с ума, и глотку может сдавить спазмами. На Памире всего этого полным-полно. Средняя Азия есть Средняя Азия. Пулемет десантников ударил внезапно, вызвав в ушах болезненный звон. Панков громко сплюнул, закашлялся. Теперь можно было не таиться. Длинная очередь скосила сразу несколько человек, в том числе и нерешительного душмана. Тот ткнулся лицом в землю, заморский пулемет вывалился у него из рук, отлетел в сторону с раскуроченной магазинной коробкой. В нее, выбив густое сеево искр, всадилось сразу несколько пуль, две из них отрикошетили в душмана, разом превратив его лицо в бесформенный кусок мяса. Один из гостей, то ли подбитый очередью, то ли он сам оказался таким прытким, проворно, будто большая ворона, отлетел в сторону в камни. Он и впрямь походил на ворону, сжался там, превратившись в кучу тряпья, замер. Следом свалились еще несколько человек. Пулеметчик работал зло и точно. «Мне бы такого», — с завистью подумал Панков. «А с другой стороны, чего завидовать? Надо своего учить. Пулеметчики не грибы, от дождя не рождаются». Хоть и велика была разведка душманов, 25 голов, полновесный стрелковый взвод. Разметали ее быстро. Часть осталась лежать, другая часть упрямо и довольно метко отстреливаясь. Пули летели низко над самой головой, не давали оторваться от камней. Отошли. Панков пожалел, что Бобровский не выставил засаду повыше в камнях, чтобы контролировать переправу. Если бы там было хотя бы два человека с пулеметом, ни один душман бы не ушел. Человек, обратившийся в кучу тряпья за камнями, зашевелился, хотел было отползти. Но его заметил пулеметчик десантников, отсек короткой очередью. Тогда душман сунулся вперед под прикрытие низкой скальной грядки, схожей с дувалом. Под ее прикрытием также можно было уползти, раствориться в камнях. Но пулеметчик не дал ему сделать и этого. Зло рубанул по грядке пулями, взбил кучу каменной пыли. Крошки, будто дробь, секанули по душману. Он взвизгнул ранено страшно, повалился на спину и поднял обе руки. Тут же отдернул их, опасаясь, что руки прострелят. И меткий пулеметчик-десантник, и свои. Они тоже могут запросто это сделать. Десантник случайно, свои со злости. «Задаюсь!» — прокричал душман громким рваным голосом, будто птица, у которой пробила глотку. Через несколько минут стрельба стихла. Бобровский по рации связался с Панковым. «Капитан, как считаешь, что это было?» «Разведка боем. А смысл?» «Проверить нас, хорошо ли сидим». «И ради этого они столько положили народа?» «Ради этого», — подтвердил Панков. Усмехнулся недобро, почувствовал, что у него треснула нижняя обветренная губа, и из нее потекла кровь. «А мы что, воюем иначе? Так же криворуко воюем. И так же гробим людей, совершенно не жалея их. Ну и что они узнали?» «Пока ничего. Но вообще-то мне показалось, кое-кто из душманского начальства обеспокоен тем, что не знает, сколько людей находится сейчас на заставе». «Отбой!» — вяло произнес Бобровский. Отключился. Вскоре Дуров приволок душмана, которого зажали в камнях и не дали уйти, носатого, с угрюмыми хитрыми глазами и редкой, состоящий буквально из пяти волосинок, бородой, швырнул его на камни. «Что будем делать, товарищ капитан? Может, это?» Дуров приставил на манер пистолета палец к колбу и выразительно щелкнул языком. «Не надо! Не надо!» — забеспокоился душман, едва не вылезая из своего халата. «Не надо! Я все расскажу!» «Да что ты расскажешь? Мы и без тебя все знаем!» Дуров устало вздохнул. «Из тебя рассказчик, как из меня папа римский!» «Все расскажу! Сколько командиров? Сколько пулеметов? Какие планы?» «Планы? И что же это за планы?» — насторожился Панков. Глянул на плененного повнимательнее, приказал связисту вызвать Бобровского. Тот загнал разведку уже в пянш, сидел у нее на хвосте. С реки доносилась стрельба. Связист протянул ему трубку. «Старлей на проволоке!» Панков не удержался, хмыкнул. «Хорошо», — сказал связист, — «на проволоке». «Бобровский, как ты там? Помощь не нужна?» — спросил он у старшего лейтенанта. «Добивай, если кого-то еще можно добить. И давай сюда. Похоже, пленный нам собирается сообщить кое-какую информацию, может быть, даже важную». Информация действительно оказалась важной. Попавший в плен душман служил посыльным у полевого командира Дзура. А до того, как взялся за оружие, работал в совхозе под Душанбе. Жил безбедно, перекидывал костяшки на счетах, начисляя местным дехканам зарплату. Был, в общем, маленьким начальником, и эта должность его радовала. А потом все закрутилось, завертелось, настолько закрутилось, что афганцы стали считать Таджикистан своей провинцией, наподобие Нангархара, Пактии и Бадахшана. Потому они и гонят сюда народ. Гонят таджикских боевиков-беженцев, гонят таких дурачков, как этот бывший щитовод, гонят своих душманов, которые ничего, кроме как стрелять из оружия, не умеют делать. В Афганистане от них все равно проку нет, они разучились работать. Могут только воевать и теперь держат ухо по ветру. Бегут туда, где платят за умение ловко кидать гранаты и проворно играть автоматом. Страшная эта музыка, а уж исполнители. По информации пленного, завтра через пянш должны перейти 3000 человек. Часть их — человек 600, в районе Панковской заставы. Панков совместил данные счетовода с тем, что ему сообщил Базиляк. Все сходилось. Что же до других застав, то счетовод не знал. А вот насчет Панковской заставы знал точно. Полевой командир Дзур ее просто соскоблит, срежет с земли, оставит лишь ровное место с черными, густо обмахренными сажей, горелыми камнями. Вот к чему была приговорена застава. «Ну уж, дудки!» — Панков не выдержал, потемнел лицом. 600 человек будет? Вот сколько!» Заводясь, азартно выкрикнул бывший счетовод, загнул 6 пальцев, показал их капитану. 6 раз по 100! А вас сколько? 20 человек? 30? Это же тьфу! Дирка от бублика!» Он говорил то правильно, совершенно не искажая слова, то наоборот, начиная их коверкать безбожно, произнося на немыслимом грузино-памирско-китайском валяпике. «Тьфу!» — повторил он, сплюнул на камни и растер плевок галошей. 600 человек — это много!» — поморщившись, покрутил головой Бобровский. Пососал сбитые в кровь пальцы, зацепил кулаком за камни, а костяшки кулака место больное, кровянистое. «И я говорю, 600 — это много!» — начал горячиться счетовод. Он совсем не боялся того, что попал в плен. Не боялся, что его могут, как военного преступника, поставить к камням и шлепнуть, и ни один человек не задаст вопроса «за что?». Все и без объяснений будет понятно. Счетовод разглагольствовал, будто попал к себе в контору к низким, засиженным мухами потолком, где уютно попискивает электрический чайник, а на тумбочке стоит наготове грязная с коричневыми краями пиала. И главная его задача — крутить ручку арифмометра. Он не боялся Панкова, не боялся мрачного Бобровского, не боялся злых угрюмых десантников. А ведь у всех автоматы, все уже хлебнули этой войны вдосталь, все разозленные. Ведь почти нет ни одного человека, который не имел бы погибших друзей или знакомых. А кое у кого погибли даже родственники. Неужели счетовод забыл, как всего 10 минут назад он истошно орал «Не надо, не надо!» и в ужасе старался отползти от сержанта Дурова, в шутку предлагавшего пленного шлепнуть? Забыл, явно забыл. «Ну и что же ты от нас хочешь?» — хмуро не отойдя еще от боя, спросил Бобровский. «Чтобы вы сдались в плен». «Кому?» «Мне. Я вам гарантирую жизнь и то, что в Афганистане вам будет хорошо». «Ахуху, не хохо?» — издевательски спросил Бобровский. «Как это?» — не понял счетовод. «А вот так. Жалко мне тебя, дурака слюнявого. Твое счастье, что я не привык стрелять в безоружных людей. Было бы у тебя оружие в руках, пристрелил бы, не задумываясь. А так с тобой надо проводить профилактические работы». Бобровский сунул под нос бывшему счетоводу кулак. «Почистить кое-чего». «Да и это, жаль, нельзя. Разные у нас весовые категории. Да и аргументы мои посильнее будут». Бобровский снова повертел перед носом щитовода волосатый, в рыжем крапе кулак, убрал его, перевел взгляд на Панкова. «Ну что, капитан, информация насчет завтрашнего дня ценная. Надо бы ее в отряд передать». «Этого попугая в галошах тоже. Разведчики его раскрутят не так, как мы. Нужно вертолет вызывать. И патронами набивать рожки». Панковым овладело беспокойство. «А как там в кишлаке Юлия с бабкой Страшилой? Ведь они помеха для правоверных, бельмо в глазу, которое всякий мусульманин почтет за честь соскрести. Кровь кафира, неверного, значит, не мусульманина. И плевать на то, что бабка приняла ислам и теперь тянет туда Юлию. Для правоверных они все равно кафиры, как и Панков с Бобровским. Смывает грехи, возвышает перед Аллахом. Страшилия с Юлией надо уходить из кишлака под прикрытие заставы. Но как забрать их оттуда? Пойти с ними в кишлак? Они не послушаются Панкова. Да и понятно станет сразу, застава готовится к встрече душманов. А лучше сделать вид, что застава беспечна, никаких гостей из-за пянжа не ждет, отдыхает. Для этого надо бы еще раз баньку затеять. Дыма в небо побольше напустить. Душки этому, как пить дать, поверят, клюнут. Нет, в кишлак идти нельзя. Да и бабка Страшила может повести себя, как это принято сейчас говорить, неадекватно. Дурацкое слово. А с другой стороны, бабки Страшились с Юлией в кишлаке может быть безопаснее, чем на заставе. Когда на заставе идет бой, то горит все — земля, камни, воздух. Да и пули, как известно, поражают не только военных. Капитан выругал себя за нерешительность. Все равно надо принимать решение. Пусть даже ошибочное, но принимать обязательно. Неожиданно послышался выстрел. Одиночный. На заставе, на ее территории, из пистолета. Потом еще один, также одиночный. Затем третий. Панков круто развернулся и побежал на выстрелы. Неужто кто-то кого-то решил продырявить из Макарова? Кто кого? Десантник-пограничника? Вольнонаемный военного? Чужак местного жителя? Украинец-таджика? Или наоборот, таджик-украинца? Тут всякое может быть. Хорошо, что пленного дурачка-щитовода успели увезти. Его-то ребята могли шлепнуть. А с другой стороны, за что шлепать-то? Разведка откатилась за пянш, не солоно хлебавши. Ни у пограничников, ни у десантников ни одной потери. Никого даже не поцарапало. Тьфу-тьфу. При таких исходах ребята обычно бывают спокойны. Он пробежал мимо слесарки, металлического сарая с простеньким набором инструментов и тисками, который никогда не пустовал. В нем всегда кто-нибудь что-нибудь чинил. Латал дыры в прожавевшем имуществе. Мимо хозяйственного блока. Вынырнул к забору, которым была обнесена застава. Остановился. От резких движений в горах всегда осекается. Опасно останавливается дыхание. Перетягивает горло. Может вообще умолкнуть сердце. Схватился рукой за шею, закашлялся. Живот пробила боль. Панкову показалось, что его сейчас вообще вывернет наизнанку, будет рвать кровью. «Стой!» — просипел он с трудом, стараясь накрыть сердце собственной грудной клеткой. «Прекрати стрельбу! Стой!» Человек, который стрелял, не услышал Панкова. Это был прапорщик из десантной группы, заведовавший у Бобровского нехитрым хозяйством, нитками, мылом, патронами. Фамилия его вылетела у Панкова из головы. Прапорщик, испуганно кривясь лицом, стрелял по змее, вставшей на хвост в боевой позе. Это была крупная красивая кобра с раздувшимся ярким капюшоном. Хоть и стрелял прапорщик прицельно, но всякий раз промахивался и ругался. Подойти к змее ближе боялся. Та могла оказаться проворнее пули и в отчаянном прыжке достать человека. Что-то очень уж рано змеи начали выползать из своих нор. Солнце ведь пока еще не такое сильное, что на нем можно загорать. Но факт остается фактом. Его надо принять к сведению. Змеи начали выбираться из зимних укрытий. Выходит, трассер был прав, говоря, что здешние змеи — пташки ранние. Или кто там это утверждал, Дуров? «Прекрати стрельбу!» — вновь прокричал Панков, и прапорщик опять не услышал его. Он в очередной раз прицелился, нажал на спусковой крючок. Черный короткий ствол пистолета дернулся, подпрыгнул вверх. Змея едва уловимо качнулась влево. Пуля же выщербила кусок бетонного ограждения справа. Высекла густой сноп искр и с сочным вжиканием унеслась в пространство. Прапорщик прицелился в змею снова. Панков понял, что тот никогда не сумеет застрелить кобру. Змея не уходила. Она словно бы специально ждала очередного выстрела, дразнила прапорщика, выводила его из себя. Прапорщик вновь, в пятый или шестой раз, нажал на спуск. Выстрелы звучали громко, будто из крупнокалиберного ствола. Звук усиливался эхом, отскакивал от камней, двоился, троился, и всякий одинокий выстрел в кишлак приносился, наверное, пулеметной очередью. Кобра на этот раз стремительно нырнула вправо, пуля выщербила кусок забора слева, обдала змею пылью, крошевом выбила, как и прежде, огонь, со свистом ушла в сторону. «Во гадюка, це гадюка, так гадюка!» — испуганно и одновременно изумленно воскликнул прапорщик. Хохол из глухой украинской глубинки, который переиначивает на свой лад треть слов и половину букв. «Г», например, произносит как «гх», а «ц» — вообще любимая присказка, звучит как обязательная приставка почти к каждому предложению. Прапорщик выстрелил снова. Змея стремительно, почти неуловимо вильнула своим бескостным телом, уходя от пули. Пуля вновь зло и бессильно впилась в бетон. Прапорщик опять нажал на спусковой крючок. В ответ послышалось пустое клацанье. Прапорщик расстрелял всю обойму. Завздыхал, заныл прапорщик, окончательно поддаваясь страху, отступил от змеи. Ему показалось, что она сейчас кинется на него, вцепится кривыми ядовитыми зубами в ногу. Круто развернувшись, прапорщик совершил длинный козлиный прыжок и столкнулся с Панковым. Глаза у него выкатились из глазниц, поблескивали мокро, по лицу тек пот. Вновь немо испуганно взвыл прапорщик, показал пальцем в сторону змеи. «Как твоя фамилия?» «Холодно на «ты», хотя никогда не позволял себе тыкать незнакомым людям», — спросил Панков. Выкатывая глаза еще больше, промычал прапорщик. Он, похоже, не слышал вопроса капитана, испуганно оглядывался на змею. «Ладно, иди», — капитан махнул рукой. «Иди, со змеей я сам разберусь». На этот раз до прапорщика дошло. Он с гулким лошадиным топотом понесся прочь. Капитан сделал шаг к кобре. Та снова обеспокоенно поднялась на хвост. «Тихо, тихо», — сказал ей капитан. «Я тебе ничего не сделаю, тихо». Змея это словно бы понимала язык человека. А может, она действительно понимала и была сообразительна, как собака, всю жизнь находившаяся рядом с человеком, великолепно знающая его повадки. Послушалась и опустилась на землю. И раньше слышал Панков, что реакция кобры сродни молнии. Но чтобы она могла так ловко уходить от пули, видел впервые. Прапорщик стрелял в нее почти в упор. И тем не менее змея успевала засечь пулю, она видела ее полет и уходила в сторону, уклоняясь от свинца. Панков и сам был изумлен, не меньше прапорщика. Только соображение, в отличие от этого специалиста по хозяйственному мылу, не потерял. А бедный прапор не только соображение потерял, но и речь. Как бы вообще заикой не остался. Кобра — змея благородная. Она никогда не нападает на человека первой. В отличие, например, от гюрзы. Та может подползти со спины из-под тишка совершенно беззвучно и прыгнуть. Таких случаев было много. Теперь надо будет ломать голову, как защитить солдата от змеиных укусов. Рукава шинелей — это лишь половина всех забот. Ведь кобра, отогревшаяся у себя в норе и вылезшая на обдуваемое ветерком место, чтобы подышать свежим воздухом, — первая ласточка. Скоро этих змей будет, как кузнечиков в июньской траве. Куда ни ступи, всюду будут шипеть змеи. Панков подозревал, что у него в доме тоже живет змея, кобра. Он ни разу ее не видел. Она всегда исчезала до того, как Панков появлялся в своей квартирке, вычисляя его шаги среди десятков других шагов, и никогда не ошибалась. Кобра сторожила его жилье не хуже собаки. В дом никто никогда не проникал, в нем не могли бы завестись ни мыши, ни крысы. Кобра мигом расправлялась с любым грызуном, забредающим в его хоромы. «А теперь уходи», — сказал Панков кобре. Театральное представление окончено, все. Змея чуть приподнялась, капюшон у нее стремительно раздулся и тут же упал. Она что-то прошипела Панкову, вполне возможно сказала ему, что все поняла. И тихо поползла вдоль низкой бетонной стенки, у которой ее засек и обнаружил прапорщик. Панков проводил ее взглядом. Не дай бог убить змею. На заставу тогда явится все ее семейство мстить. Все змеи, конечно же, погибнут под пулями. Но кто-нибудь из них изловчится и обязательно всадит зубы в солдата. Кобра хоть сама первая не нападает, но правило «око за око, зуб за зуб» придерживается строго. Панков с запозданием вспомнил фамилию прапорщика — Грицук. Да, скоро лето, и со змеями придется повоевать. На границе почти всегда, на всех заставах. Каждое лето, без исключения, 1-2 укушенных. И обычно нападает гюрза. Это как закон. Кобра бьет редко, только когда ее основательно раздразнят, либо в случаях мести, когда она выходит мстить за кого-нибудь из погибших сородичей. «Эх, Грицук, Грицук!» — пробормотал Панков с досадой. «Ты такую беду мог на нас навлечь!» А с другой стороны, если Панков расскажет об этом случае десантникам, те засмеют Грицука, превратят его в мальчика для битья. Но не рассказывать нельзя, ведь прапорщик сжег целую обойму маслят, патронов для пистолета Макарова, и отчаянную стрельбу его засек не только один Панков. Днем на заставу пришел босой с окровяненными лодыжками Абдулла. Панкова вызвал из канцелярии дежурный. — Товарищ капитан, вас один важный гражданин в халате и тюбетейке спрашивает. Панков подумал, что пришел бабай Закир с бидоном просить солярку, а оказалось бача с пронзительно-антрацитовыми глазами и неряшливо в лесенку остриженной головой с пятнами засохшей простудной влаги под носом. — Ноги-то где сбил? — спросил Панков. — Вчера вроде бы еще были целы. — Там, — Абдулла неопределенно махнул тощей цыплячьей рукой. — В камнях. — Ладно, сгородим тебе обувь. 100 лет носить будешь, ноги сохранишь. Из автомобильной резины, как у душманов. Хочешь? — Хочу. — Тогда пошли. Абдулла шел за капитаном и зыркал глазами по сторонам, стараясь засечь, где на заставе находятся люди, в каких точках их больше всего, какие помещения занимают, много ли оружия, не видно ли в помещениях ящиков с патронами. То самое, что часто бывает невозможно разглядеть с гор. Неожиданно что-то толкнуло капитана в спину. Он словно бы лопатками почувствовал взгляд таджичонка, резко оглянулся, заметил бегающие глаза Абдуллы, сощурился недобро. «Что же ты тут, бочонок, высматриваешь? Хочешь злом отплатить за добро? Вот что значит советский мусульманин. Добра не помнит ни настоящего, ни будущего не признает. Я собираюсь сделать ему добро, а он прикидывает, как бы продать меня подороже. Хотя Аллах и Коран учат его добру. Но советское значит отличное. Ничто не способно исправить такого человека. Только, пожалуй, пуля». Нет, советская, хотя и стала в последнее время модным подсмеиваться над всем советским, здесь ни при чем. Вино и время не советское, а более позднее. Абдулла, пацаненок сообразительный, все понял, понурился, но глазами зыркать не перестал. Капитан привел его к Дурову. Тот считался на заставе мастером на все руки. — Вот, сержант, клиент знатный, — сказал капитан, подтолкнул Абдуллу вперед. — В кишлаке проживает. — Вижу, что не в городе Париже, товарищ капитан, — неожиданно недовольно пробурчал Дуров. — У меня аж дух захватывает какой-то знатный клиент. — Сможем сообразить что-нибудь на ноги? — Из какого материала прикажете, товарищ капитан? — Из шевро, из хрома, из свиного спилка, из нубука? — Из автомобильной резины. — Из автомобильной резины сможем, товарищ капитан, это не проблема, — Дуров вздохнул, глянув на бочонка. — Склепаем лапти такие, что не только весь кишлак. Приходящие за пян же душманы будут завидовать. Времени много понадобится. Тут огнем надо поработать. Вулканизация-то у нас на уровне каменного века. 2 часа понадобится. Потрать, пожалуйста, Дуров, эти 2 часа, а? Считай, что на меня, — попросил капитан, увидев, что на лице Дурова появилось упрямое выражение. Рот отвердел, губы сжались, словно Дуров пытался сопротивляться ветру, течению, стихии, чему-то такому, чего капитан не видел. Святой Аллах это дело зачтет, как угодно его милости. «Да, зачтет», — Дуров покачал головой, вспомнил о чем-то своем. «Собственно, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что он вспомнил. Так зачтет, что потом кровью будешь кашлять. Не откашляешься. И вот еще что, сержант». Панков сделал рукой выразительный жест, понятный им обоим. Панкову и Дурову. Нарисовал перед глазами круг, показывая, что пацаненка за этот круг нельзя выпускать. Он смотрит, что есть на заставе, запоминает, словом, работает на кого-то. «Все понятно. Как 2×2=4, товарищ капитан», — Дуров нагнул голову. «Все будет тип-топ. За этим черноногим вообще неплохо было бы поглядеть», — подумал Панков. «Хотя как? Бабай Закир за ним смотреть не будет, а других людей своих в кишлаке нет. Юлия нельзя. Бабка Страшила тем более нельзя». Панков задумчиво подкинул на плечи автомат. «Через 2 часа зайду», — сказал он Дурову. Над заставой развивался красный, истрепанный ветрами, в 3 или 4 местах продырявленный пулями, красный флаг. Собственно, от дождей и снега он перестал быть красным, скорее был белесо-серо-розовый в пятнах. Российское же 3-цветное полотнище на заставу так и не поступило, да и Панков его особенно не требовал. Какая тут к черту российская граница? Какая угодно она, эта охраняемая черта, проложенная вдоль Пянжа, но только не российская. И снится она будет долго всем, кто здесь бывал и служил. До коликов, до старческого посинения, до гробовой доски будет сниться, вот ведь как. И немало худых слов будет еще произнесено в ее адрес. В дополнение к тем, что уже были произнесены. Ведь здесь столько русских ребят осталось. И кто их считает, этих убитых парней? Какая такая счетная служба? Наверное, правильно над заставой их получится красный флаг. Другой здесь просто неуместен. Но то, что увидел Панков в этот день на противоположном берегу Пянджа, его удивило. К реке, прямо напротив заставы, по узкой каменной тропке, спустилась группа ветхих старцев. 7 человек. Белобородых, в рванье халатов, напряженно оглядывающихся. Старцы эти шли на косу, Герос-Камыш, самое лучшее топливо для обогрева. А чтобы российские пограничники не обстреляли их, к палке прикрутили красную тряпку, подняли, как охранное знамя над головой. «Чего это они?» — изумленно пробормотал Бобровский. «Под красным знаменем идут». «Предупреждают, что свои, просят не стрелять». «И часто они тут такие демонстрации устраивают?» «В первый раз вижу. Все очень просто. Дрова кончились. Он, старики, и пошли на Пянж за топливом». Панков говорил нерешительно, поскольку не знал, так это или не так. Но ему очень хотелось думать, что это так. «Они что, думают, что у нас по-прежнему Советский Союз, раз пошли с красным флагом?» «Наверное». «Ах, бабаи, бабаи, аксакалы, саксаулы! Да у вас давным-давно творится такое, что Господь на небесах только ахает, глядя сверху на происходящее. Войны еще нет, но она будет, точно будет. Слишком сильно в воздухе пахнет порохом». «Почему будет?» — возразил Панков. «Она уже есть. Люди, задушенные голодом. Разве это не жертва войны? А нищета, дырки на штанах профессоров. То, что треть населения забыла вкус мяса. Разве это не война?» «Война, но лишь экономическая, называется кризисом. Только выхода из этого кризиса что-то не видно». «Ну почему не видно? Я как-то прочитал, что из нашего экономического кризиса есть два варианта выхода – реальный и фантастический. Реальный – это когда прилетят инопланетяне и помогут нам. Фантастический – это когда мы сами поможем себе». «Анекдот-с. Не скажи, Бобровский, в каждом анекдоте есть только доля анекдота. Все остальное – правда». Старики спустились к воде, выстроились цепочкой, помахали заставе флагом, потом дружно подняли руки, показывая, что у них нет оружия. Затем каждый из стариков приложил руку к сердцу и поклонился заставе. «Спектакль какой-то», — пробурчал Бобровский, — «религиозный танец, прославляющий Аллаха». «Видать, холода еще предстоят, раз старики пришли за топливом. У них внутренние приборы на этот счет работают безотказно. Хоть и наступила весна, а еще не весна». «Это весна календарная, а на деле, разве календарная весна в счет? Молодых, что ли, не могли послать?» «Молодые, Бобровские, воюют против нас с тобою». «Тогда чего мы с этими...» Бобровский не нашел нужного слова, потыкал рукой в сторону замерзших стариков, продолжающих отвешивать поклоны заставе. «Чего мы с ними чикаемся? Нет бы к пулемету и одной очередью». «Нельзя». «Хочешь, я сам лягу к пулемету и всю ответственность возьму на себе?» «Не хочу». «Жаль, не моя воля», — недовольно пробурчал Бобровский. «Они нас не щадят. И шкуры живьем сдирают, и яйца отрезают, и на кол сажают. И еще глумятся, называя остро заточенный кол мягкой турецкой мебелью. Пусть трубят камыш деды и уходят с миром». Панков подумал о том, что он устал, замотался. В голове стоит свинцовый звон. Виски ломит. В затылке тоже сидит свинец. Натек туда жидкий. Застыл, отвердел. И никак его теперь не выгрести, не выковырнуть из-под кости. И осознание этого добавляло усталости. «Мы их трогать не будем. Со стариками мы не воюем. А чаде часовые границы, за ними проследят. Мало ли чего». «Вот именно, мало ли чего. Сейчас какой-нибудь саксаул вытащит из-под халата безотказное орудие и врежет прямой наводкой по заставе. И мы утремся». «Не врежет. Это сделают другие. Да и врезать по заставе проблем нет. Это делали уже много раз. Ну и что? Застава привыкла». Разговор этот был пустой. Панков стоял на одном, Бобровский на другом. Панков был сторонником мира. Бобровский, еще не уставший от стрельбы, поддерживал войну. Панков относился к российским властям с сочувствием. Бобровский же ненавидел. Если Панков принимал фамилию Гайдара, хотя бы из-за дедушки нынешнего преобразователя Отечества, а в общем-то обычного неудачника, то Бобровский ненавидел эту фамилию и одинаково не принимал ни деда, ни отца, ни внука. Панков видел все-таки выход из штопора, а Бобровский не видел. И патрон в кармане куртки у него был отложен не только как НЗ, но без выхода, когда уже не дано ни выжить, ни прорваться к своим, а для того, чтобы пустить пулю в лоб самому заклятому своему врагу. Либо застрелиться самому, когда он окончательно устанет жить, и белый свет ему сделается немил. Но еще резче, непримиримее Бобровского, был лейтенант Назарин. Если бы разговоры Назарина услышал кто-нибудь из преданных демократам контрразведчиков, не сносить бы Назарину головы. А так нет. Взрыв-пакет спокойно ходит по земле и умело, как заметил Панков в утреннем бою с душманскими разведчиками, работает автоматом. Внутри прочно сидело беспокойство, сочилось острекающим холодом. Заставляло сжиматься сердце. А как завтрашний, послезавтрашний и послепослезавтрашний дни сложатся? Все ли они будут живы? Афганские деды провели в камышах минут 40. Также с красным флагом медленно одолели каменную крутизну и исчезли за коричнево-пепельными старыми валунами. Каждый из них нес с собою по большой вязанке камыша. «Жаль», — задумчиво глядя им вслед, проговорил Бобровский, — «хорошая была цель». Дуров сварил для пацаненка настоящие вездеходы, макроступы и говнодавы, в которых не дано сорваться с крутизны, какой бы отвесной она ни была. Фирменная обувь Дурова держалась мертво, будто в подошвы были вживлены специальные присоски. Если альпинисты готовят себе специальную обувь с остальными скобками и высокой шнуровкой, трикони и шепельтоны, то памирские аборигены, деды, пасущие в камнях баранов, и пограничники, которым по должности положено везде бывать, не знают, что такое ледорубы, скальные крючья, трикони, кошки и шепельтоны. Они ходят по горам в простой обуви, чаще всего в самодельной, способной хорошо держать человека на любой крутизне. Рассказывают, что как-то группа альпинистов совершала очень сложное восхождение на один из пиков, за которое должна была получить золотые медали чемпионов. Восхождение это вместе с тренировками и технической подготовкой заняло у них целых полгода. Полгода! И вот, наконец-то, оно началось. Группа идет на пик сутки, вторые, третьи, выдыхается, по дороге теряет людей. Их обмороженных, заболевших тутеком, горной болезнью, приходится отправлять вниз. Идут четвертые сутки, пятые, и лишь на шестые сутки, после смертельно опасной ночевки с кислородными масками, двое самых отчаянных, самых выносливых горовосходителей добираются до вершины вместе с флагом, который по традиции надо установить на макушке, чтобы таким образом отметить свою тяжелую победу. И что же видят победители на вершине? Видят, что там уже сидят двое пограничников в мятых солдатских шапчонках из рыбьего меха, сапогах, на которые натянуты автомобильные чуни, сваренные сержантом Дуровым или другим таким же, как и он, умельцем. И, раскурочив ножом банку говяжьей тушенки, собираются ее разогреть, чтобы от всей души позавтракать. И никаких баллонов с кислородом, никаких штурмовых веревок с остальными карабинами, никакого сложного имущества. «Получайте товар, товарищ капитан», — сказал Дуров, подтолкнул Абдулу к Панкову. «На галоши можете ставить штамп ОТК». Ноги пацаненка были обуты в мягкую резиновую обувь, судя по аккуратному верху и в настоящие вездеходы, если взглянуть на низ. В таких не страшно карабкаться на любую вершину. Сбитые маслы на лодыжках были смазаны йодом. Это также постарался сержант Дуров. «Ну-ка, поворотись, косынку», — сказал Панков Абдуле, развернул его на 360 градусов, пробормотал удовлетворенно. «Ну что, хоть в ЗАГС с невестою. Или в мечеть лбом разбивать, в переводе на русский совершать намаз». «И это можно», — согласился Панков. «Ты ведь, Абдула, русский язык немного знаешь?» «Совсем немного», — согласился Абдула. «Мало-мало, вот столько». Он колечком свел два пальца, большой и указательный, оставив между ними крохотный зазор. «Столько вот». «А в школе никогда не учился?» «Никогда». «С тобой, Абдула, все понятно. Чего нового в кишлаке?» «Ничего». Шмыгнув носом и втянув в себя мокреть, коротко, совершенно по-российски отозвался Абдула. «То, что там ничего нового, мы и без тебя, Абдула, знаем. Гостей в кишлаке не ожидают, не слышал?» Абдула вопросительно приподнял плечи, склонил голову на бок, снова громко шмыгнул носом. «Не-а». И тут же стремительно отвел глаза в сторону. Зырканье Абдулы Панков заметил. Качнул головой понимающе, достал из кармана старый крохотным кирпичиком отлитый леденец, какие подают в самолетах, чтоб пассажира не мутило. Карамель взлетная. Сунул Абдуле. Тот с жадным проворством ухватил леденец лапкой, сунул вместе с бумагой за щеку. «Бумагу-то выплюни», — сказал ему Панков. Абдула непонимающе глянул на капитана, захлопал мокретью, скопившейся в носу, зачмокал языком, потом пробубнил про себя что-то невнятное. «А теперь все, теперь дуй с заставы и забудь все, что ты здесь видел». Танков поддел пацаненка под спину, подумал, что у того в одежде полно вшей. Махнул рукой прощально. «Дуров, проводи гостя». Абдулла припустил с заставы так, что за ним только пыль завихрилась, будь то маленький автомобиль, засверкал, затопал новой обувью. Проводив пацаненка, Дуров вернулся к капитану. «Мне жаль этого бочонка», — проговорил он сожалеюще. Взгляд у него сделался затуманенным. «Дома, в Сибири, у него осталось полным-полно таких пацанят. И родные братья, и братья двоюродные. Есть еще племянники, дети сестер. Все они часто снились Дурову, и он жалел их, спрашивал самого себя, как они там. Ответа не находил и молча переживал». «Да, жаль», — повторил он. «Это во-первых. А во-вторых, бочонок, вражеские глаза и уши. Он кое-что все же заметил. И, едва добежав до кишлака, понесется к Памирцу докладывать, что видел и что слышал. Так что наше задабривание его, наш подарок, мертвому припарка. А мы и не собирались с тобою, Дуров, задабривать его. Ну, все-таки. Как бы там ни было, мы хорошее дело сделали, и оно нам зачтется. В Библии есть хорошая мысль, товарищ капитан. Содеявший доброе дело, подставляй спину для наказания. Так и мы с вами. Этот Абдулла нам еще покажет. Критикуй, критик». «Да не критикую я, товарищ капитан. Я так. Материала хорошего жалко. Подумаешь, автомобильная резина. У меня есть, Дуров, пара старых камер, есть покрышка. Я их тебе презентую. А что касается дела, то скажи. Абдулла засек, что мы раскочегариваем баню?» «Засек. Я ему баньку нашу специально показал. Молодец. Пусть померец в кишлаке думает, что он возьмет нас тепленькими, распаренными. Дым из нашей баньки явно и за пянжем заметили». «Верно. В камнях, думаю, человека 3 сейчас лежат с биноклями, нас рассматривают». «Да, все хорошо, товарищ капитан. Да только неприятно», — Дуров передернул плечами. «В душу толска наползает, давит собака. До темноты все находимся на виду, в темноте рассредотачиваемся. Они пошли в этот вечер в баню, хоть и была она неурочно, не по расписанию». «В баню я готов ходить 7 раз в неделю», — признался Бобровский. «Готов 14 раз ходить, по 2 раза на день». «Баня — это единственная радость у нас, других нет. Еще, может, ловля маринки в пянже». «Но маринка — это когда будет тепло». «Пробовал я эту рыбку. Уха из нее ничего, а в жареве суховато». Бобровский отер рукой мокрое горячее лицо, сощурился. «Чего такой озабоченный, капитан?» «От того, что забот много. Слово-то озабоченное от заботы происходит». «Каламбурист. Что, разве не так? Помимо заставы у меня еще чара на руках. Она тоже ведь как человек, человеческого отношения к себе требует. Но это ладно, это все ерунда. А вот в бою я за нее боюсь. Она ведь, гадина, под пули лезет. Хоть и знает, что это такое, а лезет. Русская лихость, как у наших солдат. Лихость лихостью не скрою. Но соображение у нее побольше будет, чем у иного нашего солдата. А с другой стороны, я, когда сижу в окопе, то стараюсь наступить ей на хвост ногою, удержать около себя. Чаре больно, но она молчит, не кусается. А с третьей стороны, бывало, что я ее сам из окопа под огнем выгонял, к чеге посылал, с записками. Чара приползет к ребятам, малость приободрит, и назад. Нет, такая собака больше, чем человек. Панков скатился с полки вниз, нырнул в предбанник, из ведра зачерпнул стакан кислого, мутновато-розового напитка, сваренного из кизиловой ягоды. Выпил, помотал перед ртом рукой, напиток прошибал насквозь, такой кислый был. От него даже в ушах зазвенело. Вернулся в парилку. — Ты как пикирующий бомбардировщик, капитан, — недовольно заметил Бобровский. — Мотаешься туда-сюда. — Все правильно, чтобы внутри ничего не сгорело. — Ты женат? — Нет, не довелось, хотя надо. — Чего тянешь? — Это не я тяну, это красивые девушки тянут. Ты ведь тоже не женат, Бобровский? — Нет. — Был у меня момент, когда я собрался жениться. Родители у меня в Риге живут. Так я подыскал девушку, очень симпатичную латышку. Лаймой зовут. Мы с ней со школьной поры дружили, а официально женихаться начали, когда я учился в бабушкинском училище. Переписывались, восторги друг на друга изливали. Дело шло к финишу. Но когда я получил назначение после училища, она мигом развернулась на 180 градусов. «Почему я из-за твоих лейтенантских звездочек должна ехать в Среднюю Азию, к тамошним вшам? Не поеду. Почему тебя не оставили в Москве?» Я ничего не ответил ей, тоже развернулся на 180 градусов, только в обратную сторону, и ушел. И никогда ей больше не звонил и не писал, хотя скучал сильно, плакал даже как-то. А потом отпустила. И я перестал верить женщинам вообще. Бобровский закряхтел от жара, наконец пробившего его, согнулся как можно ниже, Постарался захватить ртом немного воздуха. «Ну и банька у тебя восторженно», — просипел он. «Классная. Видел бы ты, что здесь было, когда я приехал сюда. Первый раз, когда пошел париться вместе с Дуровым, с сержантом, то чуть не обморозился. Охотно верю, на заставах у нас мало хороших бань. Одному богу известно, чего нам стоило наладить эту баню. Но, как видишь, наладили». Бобровский вновь закряхтел, зацепил губами немного воздуха, обжегся им. Просипел с прежним восхищением. «Хороша банька. А тебя она чего-то не очень берет. Я свой, своих баня не кусает. А ты, капитан, попробовал себе жену подыскать?» «Когда в отпуск ездил, присматривался. Хорошие девушки попадались, не скрою. Но, как правило, они делились на три категории. Либо дура, либо истеричка, либо просто хотела из меня выколотить деньги. Ничего себе хорошее. А вот что-нибудь со знаком качества, да с интересом к моей работе, ни разу. Не везет тебе, в общем-то, как и мне. Но ничего, капитан, прорвемся. Повезет и нам. Все пройдет, все перемелится и станет на свои рельсы. И мы с тобой уженимся. Быть того не может, чтобы не женились». Панков молча покивал. Вспомнил Юлию. Что-то щемящее возникло у него в душе. Зашевелилось тихо, вызвало ощущение, с которым он еще не был знаком, и одновременно тревогу. Юлию надо было обязательно выдергивать из кишлака. Не то ее там, в конце концов, убьют. Может быть, устроить ее на заставе поваром? Но нет такого места в штатном расписании. Поваром в здешней столовой служит обычный солдат-срочник. Не получится поваром. А я в последний раз в отпуск попал совсем недавно, в декабре. Перед самым Новым годом. Остановился в Москве у ребят из погранакадемии. На Рождество наших пограничников из академии всегда приглашают в Дом культуры педагогического института. Только холостяков, женатиков не берут. Танцы там организовывают, шманцы всякие, обжиманцы. Столики накрытые наготове, на каждом столике чернобурка. «Что это такое?» Панков хоть и слушал Бобровского вполуха, а незнакомое слово приметил. «Бутылка шампанского из черного стекла с напитком фирмы «Три пиявки». Огнетушитель. А «Три пиявки» — это московский завод шампанских вин, выпускающий всякую шипучку по ускоренной технологии. Если глаза закрыть, нос зажать, то пить можно. В вазах на столиках еловые лапы. На тарелках закусочка, все чин-чином. Я с одним знакомым майором очутился за одним столиком. Мы вдвоем, и две девушки у нас. Одна Лариса, другая Светлана. Обе приехали в Москву сдавать сессию. Лариса из-под Твери, из маленького текстильного городка. Светлана из Астрахани. Обе институт заканчивают, на последнем курсе. И такие это оказались душевные девушки, такие пригожие, что... В общем, майор уже женился, а я запрет на женщин снял. Бобровский не стерпел, нырнул с полки вниз, застонал, прополз на четвереньках в предбанник, освежился кизиловым напитком. Перевел дыхание. «У! Я тебе все как на духу рассказал. Не то ведь хрен его знает, будем мы завтра живы или нет». «Завидую тебе, Бобровский», — признался капитан. «А у меня ни Света, ни Ларисы нет. В отпуск почаще надо ездить. Когда получается, тогда и езжу. А ты демократов ругай почаще. И не сдержанно, а последними словами. Тогда тебя будут стараться всякий раз сплавить на большую землю, чтобы ты, не дай бог, кому из начальства на глаза не попался. Увидишь, как участятся твои отпуска». «Спасибо за совет. Не веришь? Как сказать?» Панков неопределенно приподнял плечи, ему не хотелось обижать Бобровского. Спину обдало колючим паром, жар проник до самых костей, до хребта, внутри полыхнул огонь, и Панков, сжавшись в колобок, вновь нырнул в предбанник к ведру с кизиловкой. Время в разговорах проходит незаметно, тревога, что успела уже натечь буквально в каждую мышцу, переносится легче. И плевать, о чем говорить, лишь бы говорить. «Ожидаю, что удар нам будут наносить не только из-за пянжа, Бобровский, а и в спину тоже, со стороны кишлака. Суки!» — выругался Бобровский. «Кормили их, поили 70 лет, последние отдавали, учили жить по-новому, от сифилиса вылечили, а они... У них свое, у нас свое, чего их ругать? Все равно...» «Может быть», — Панков не стал возражать Бобровскому, как не стал с ним и соглашаться. «Все может быть. Я предлагаю малость поспать на заставе, а часа в 4 ночи выдвинуться в окопы». «Нет, Бобровский, в окопы выдвинемся, как только стемнеет, и спать будем там. Ты с ума сошел? Это же смерти подобно. Все легкие всю утробу свою оставим в мокрых спальниках. Ночевать будем там. Ты, капитан, либо больно умный, либо больно хитрый. В 4 часа здесь уже камни могут плавиться». Упрямо гнул свое Панков. «Тут такое будет твориться. Не пугай, я пуганый. В этом я не сомневаюсь. Ну, давай хотя бы до 3 поспим, у солдат сил будет больше. Как только стемнеет, «Уходим наверх в окопы», — упрямо проговорил Панков. Он чувствовал то, чего не чувствовал Бобровский. У Бобровского главное ведь что? Свалиться внезапно на душманов, подмять их, раскатать в блин, нашуметь, настреляться вдоволь. Во всяком случае, столько, сколько позволит запас патронов. Всколыхнуть землю и исчезнуть. А у Панкова главным было другое. Он слушал тише, сторожил границу, был неприметным и стрелял лишь тогда, когда его к этому вынуждали. «Ну ты и гад!» — протянул Бобровский. «Сегодня душки из кишлака разведчика к нам присылали». Панков даже не обратил внимания на резкость Бобровского, он специально не услышал старшего лейтенанта и вообще старался слышать только то, что ему было нужно. Сопливого, правда, но зоркого, как ворона с цепкими глазами. «А ты привечай тут всяких!» «И не хотел бы, да приходится. В общем, был лазутчик. Этот факт тоже намотай себе на ус, когда решишь окончательно остаться на заставе вместо того, чтобы забраться в окоп. До самой темноты по каменному пятаку, занимаемому заставой, праздно шатались солдаты. Из окон канцелярии доносилась музыка. Из казармы тихая песня под гитарный звон. Из тонкого шпенька трубы, украшавшей баньку, словно перископ подводную лодку, струился высокий светящийся дым, тихо уплывал в небо, растворялся далеко-далеко. Он был хорошо виден и с афганского берега, и из кишлака. А потом на горы опустилась ночь, маслянисто-черная, недобрая, с крупными серыми звездами. По весне звезды в здешних горах всегда бывают серыми. А вот наступят жаркие дни в конце мая, в июне с июлем. Звезды сделаются зелеными, искристыми, нарядными, словно иллюминация на Рождество. Опустятся совсем низко, будут цепляться буквально за макушки хребтов. И все здесь сделается совершенно иным, преобразится неузнаваемо. Уже в ночи саперы заминировали дорогу в кишлак, поставили 12 боевых мин. Панков сам проверил их расстановку, потом с досадою потер колючую от выросшей за день щетины щеку. Сказал Бобровскому: «Одну полезную вещь мы с тобой не сделали, в кишлак не сходили, а надо было бы там появиться, к Бабаю Закиру заглянуть. Чтобы через час Бабай Закир лежал где-нибудь в канаве с перерезанным горлом. Да я бы повидался так, что ни одна собака не узнала бы, и ты, Бобровский, прикрыл бы меня. Здешние кишлаки дырявые, секретов не хранят, все видно, все слышно, все простреливается. И так это, Бобровский, и не так. А с другой стороны, и без того все понятно. Как только начнется заваруха и на нас попрут из-за пянжа, то тут же попрут и из кишлака. Единственное, что не будем знать, сколько душманов подгреблось к кишлаку. Панков организовал 6 засад. 3 поставил слева от заставы, куда должна была повалить основная масса маджахедов из Афганистана. 2 справа, где тропки были поуже, скальные скосы покруче, а камни скользкие и опасные. 1 засаду сделал на дороге, ведущей в кишлак, на обходных тропках, которыми пользовались не только жители, но и пограничники, поставили мины. В окопы, их Панков все никак не мог назвать опорными пунктами, не мог привыкнуть просто. Перетаскали почти все ящики с патронами, оставив на заставе совсем немного, тщательно укрыли эту заначку, забрали с собой все гранаты. «Ну вот, кажись, и финита», — сказал Панков Бобровскому. «Финита ля комедия. Не ругай меня за то, что не дал поспать на заставе. Там оставаться опасно. Поверь мне, у меня все-таки шкура резаная, перерезанная, вся в отметинах. И каждая отметина сегодня скулит, словно ревматизм у бабки. Дым и стрельбу предсказывает. Если утром не увидимся, значит все». Панков помотал в воздухе рукой. «Значит, там увидимся, где звезды». Он поднял голову, посмотрел на небо. «А ты моим напиши, если со мною случится в Ригу. Адрес я тебе сейчас нарисую. И на меня, капитан, тоже не обижайся. Это у меня характер такой ругательный, покоя не дает. А так я человек смирный». Бобровский потянулся к Панкову, чтобы обняться. «Да уж, смирный, когда спишь зубами к стенке, с палкой можно пройти мимо». Бобровский засмеялся. «Жаль все-таки, что не удалось похрапеть на заставе. Не жалей об этом. Живы будем, похрапим».